Глава 48. Вашингтон, округ Колумбия. Суббота, 29 апреля 2023 года, 11:35. После встречи с Жаклин Алекс испытала приступ клаустрофобии у себя в квартире, поэтому отправилась в кофейню «Идеальная чашка», расположенную на углу. Она не была согласна с утверждением, что их американо идеален, но это была лучшая кофейня, что она нашла в этом районе. Напитки с сиропом, лишь отдаленно напоминающие кофе, были написаны зефирного цвета буквами на меловой доске на стене за барной стойкой. Алекс заказала медленный американо, устроилась за высоким столиком на двоих и достала телефон. Она начала писать сообщение Хэнку Доновану. Прошло уже несколько часов с тех пор, как она оставила следователя в баре у Бенджамина, и за это время, скорее всего, произошло одно из двух. Хэнк продолжал заказывать напитки и все еще находился в баре, пьяный в стельку, или же он спал дома. При обоих раскладах в ближайшее время она вряд ли получит от него весточку. А тот факт, что тело Лоры МакАлистер обнаружили рано утром, означал, что Хэнк не будет в курсе всех подробностей. Его смена к тому времени уже закончилась, и ему повезло, что на место преступления вызвали кого-то другого. Тем не менее, Хэнк был ее единственным контактом в полиции Вашингтона, и даже если он не занимается делом Лоры МакАлистер, у него будет к нему доступ. По крайней мере, стоило отправить сообщение, чтобы выяснить это. Она нажала кнопку «Отправить» как раз в тот момент, когда кто-то сел напротив нее. Алекс подняла глаза от телефона. «Здравствуйте», — поздоровалась с ней какая-то женщина. Алекс наморщила лоб. «Я могу чем-то помочь?» «Может быть. Меня зовут Аннет Паккарт. Я работаю в ФБР». Алекс наблюдала, как женщина залезает в карман пиджака и достает удостоверение. Когда она его достала, Алекс заметила плечевой ремень, кобуру и пистолет, спрятанные слева под мышкой. Женщина положила удостоверение на стол. «Думаю, мы с вами ищем одно и то же. По крайней мере, я пришла к такому выводу, наблюдая, как вы вчера бегали по всему кампусу». Алекс прищурила глаза. «ФБР?» «Прошу прощения», — сказала Аннет. «Если не уточнить контекст, это всегда звучит пугающе. Я работаю в отделе наблюдения ФБР и в данный момент занимаюсь Лоуренсом П. Чедвиком, отцом Дункана Чедвика». Алекс тщательно подбирала слова для ответа. «Почему ФБР заинтересовалась Лоуренсом Чедвиком?» «Не столько интересуется, сколько вынуждена проявить любопытство. Когда кто-то баллотируется на государственную должность или, скажем, собирается претендовать на пожизненное назначение в Верховный суд, он должен пройти проверку на благонадежность. Именно этим я и занимаюсь». Алекс подняла подбородок и уставилась на выпуклость под левой рукой женщины. «И для этого вам нужен пистолет?» «Нет, конечно», — ответила Аннет, застегивая блейзер, чтобы скрыть кобуру и пистолет в ней. «Ненавижу эту штуку, но бюро требует от агентов постоянного ношения огнестрельного оружия, так что мне от него никуда не деться. И мне следует пояснить, что я имею в виду, когда говорю о том, что провожу проверки. Я проверяю политиков, чтобы убедиться, что у них нет скелетов в шкафу, и уже несколько недель занимаюсь семьей Чедвиков. Уверена, вы слышали, что Ларри Чедвика продвигают в качестве следующего кандидата на место в Верховном суде. Мне поручили убедиться, что судье нечего скрывать. Все шло как по маслу. На самом деле, я уже собиралась одобрить его кандидатуру. Я была близка к тому, чтобы доложить президенту, что Ларри Чедвик и его семья чисты, как стеклышко. Но тут до меня дошли слухи о сыне Ларри Дункане и причастности его братства к изнасилованиям в университете Маккормака. Подобная история могла бы нанести серьезный вред, если бы связь с судьей получила подтверждение. А если слухи о том, что Дункан Чедвик непосредственно причастен к сексуальному насилию, окажутся правдой? Что ж, это изменит ситуацию в корне. Итак, я приступила к проверке, закатала рукава и начала искать ответы. И как только я начала копать, Лора МакАлистер исчезла. Можете себе представить, в каком положении я оказалась, особенно учитывая, что моему боссу нужно назвать кандидатуру как можно скорее. Нужно успеть провести весь процесс утверждения кандидатуры до того, как в следующем году начнется новый избирательный цикл. Так что я попала в переплет. Алекс подняла брови. «И этот переплет больше, чем вы думаете», — сказала она. Тело Лоры МакАлистер нашли сегодня рано утром. Кто-то задушил ее и бросил в лесу. Аннет откинулась в кресле. «Вот черт! Это определенно усложняет дело». Алекс услышала в голосе женщины искреннее удивление. «А почему вы разговариваете со мной?» — уточнила Алекс. Аннет сделала паузу. «Я видела, как вы вломились в квартиру Лоры МакАлистер», — наконец сказала Аннет. «Вы отлично справились с замком». У Алекс перехватило дыхание, и она не смогла ничего ответить, даже если бы ей хватило ума придумать, что сказать. Аннет покачала головой. «Не волнуйтесь, я вот уже пару десятков лет не арестовываю плохих ребят с тех пор, как ушла из полиции. В наши дни я занимаюсь поиском информации, а не преступников. А имеющаяся у меня информация говорит о том, что вы детектив юридической фирмы Ланкастер и Джордан и рыщете по университету Маккормака, потому что ваша фирма представляет интересы Мэтью Клеймора, который встречается с Лорой МакАлистер. Мэтью, скорее всего, представляет интерес для полиции, как это обычно бывает с бойфрендами пропавших девушек, а теперь речь вообще идет об убийстве. Значит, вам что-то от меня нужно? И что именно? Мне нужно знать, что вы выяснили об истории Лоры МакАлистер и о том, был ли в ней как-то замешан Дункан Чедвик. И что? Я либо помогу вам, либо вы сдадите меня за взлом квартиры Лоры? Это такое вымогательство? Нет. Думаю, вы неправильно понимаете, почему я заговорил о том, что вы проникли в квартиру мертвой девушки, чтобы получить информацию. Я не смотрю на это свысока, я восхищаюсь этим. Я бы хотела нарушать правила в поисках информации, но федеральное правительство постоянно дышит мне в затылок. Приходится действовать строго по правилам. Я не могу быть такой дерзкой, вынуждена работать более тонко. Приведу пример. После того, как я увидела, что вы отправились в квартиру к Лоре МакАлистер, я поняла, что вы работаете над делом, которое напрямую связано с моей проверкой Ларри Чедвика. Поэтому я проследила за вами. Я была у Бенджамина, когда вы встретились там с Хэнком Донованом, который оказался моим старым коллегой. Он сказал мне, что вы работаете детективом в крупной юрфирме. Именно тогда я поняла, что мне может понадобиться то, что знаете вы, и что я могу использовать вас как источник информации. Видите ли, здесь есть лазейка. Лично я не могу нарушить никаких законов, чтобы получить информацию, но я могу узнать что-то через других людей, которые более раскрепощены при сборе информации. Если вы согласитесь помочь мне, вы станете моим источником. А когда я вербую источник, мне нужно расставить все точки над «и» для уверенности, что я не связалась с преступником или другой неблагонадежной личностью, чьи показания потом просто не примут. Поэтому я взяла с барной стойки ваш стакан и проверила отпечатки пальцев на нем. Алекс откинулась на спинку стула и сложила руки на столе. Это была слабая попытка скрыть тревогу, и она была уверена, что Аннет Паккард знает, что заставило Алекс вспотеть. К моему удивлению, обнаруженные отпечатки принадлежат не Алекс Армстронг из Ланкастер и Джордан, а женщине по имени Александра Квинлан. В интернете не так много информации об Алекс Армстронг, но стоит ввести в поисковую систему имя Александра Квинлан, и компьютер чуть ли не взрывается. Алекс спокойно полезла в сумочку и достала тюбик ярко-оранжевой помады. Она нанесла ее на губы и промокнула их, когда закончила, с трудом сдерживая дрожь в руках. «Я не хотела вас запугать», — сказала Аннет. «Правда? Вы устраиваете мне засаду в кофейне, кладете на стол значок ФБР, показываете, что у вас есть оружие, А потом говорите, что проверили мои отпечатки по базе без моего ведома. По-моему, это эталонное запугивание. Я просто показываю вам, как я работаю. И я подумала, что могу использовать информацию, которую выяснила, чтобы завоевать ваше доверие. Мне не важно, кем вы были. Мне важно только, что вы знаете. Вы уже несколько дней бродите по университету Маккормака, и мне интересно, что вы выяснили. Мне важно понять, был ли Дункан Чедвик частью истории, которую собиралась рассказать Лора МакКаллистер. Моя работа зависит от того, чтобы я не облажалась. Я подключила свою команду, но им может потребоваться время, чтобы узнать детали. Детали, которые у вас уже могут быть, поскольку вы ведете расследование более вольно. Поэтому я здесь, чтобы сделать вам предложение». Алекс вернула помаду в сумочку, затем посмотрела на Аннет и кивнула. «Я слушаю. Я имею доступ ко всей мощи Департамента юстиции. Если вы поможете мне с этим делом и расскажете, что вам удалось выяснить об истории, над которой работала Лора МакКаллистер, считайте, что я у вас в долгу. Если вам когда-нибудь понадобится помощь с каким-то делом, может быть, вам будет нужно что-то, что произведет впечатление на вашего босса в крупной фирме, где вы работаете. Я использую свои полномочия и связи, чтобы вам помочь. Обычно quid pro quo. Вы поможете мне сейчас, а я помогу вам позже, когда вам это понадобится. Без вопросов». «А как насчет деталей истории Лоры МакКаллистер? Если я поделюсь с вами, что вы будете с ними делать?» «Моя единственная цель — определить, не повредит ли что-нибудь в этой истории шансам Ларри Чедвика пройти через слушание по утверждению в Сенате». Алекс сделала паузу. Она почувствовала, как маятник разговора наконец-то качнулся в обратную сторону, дав ей рычаг воздействия. Она кивнула. «Еще как повредит», сообщила Алекс. Аннет наклонила голову. «Дело пошло. Не хотите рассказать поподробнее?» «Пока нет. Мне нужно провести собственную проверку. И я не уверена, что смогу поделиться с вами, пока не поговорю со своим боссом в Ланкастер и Джордан». «Справедливо». Аннет протянула Алекс визитную карточку. «Позвоните мне, когда будете готовы. И если вы решите оказать мне любезность, рассказав о сыне Ларри Чедвика, то чем раньше, тем лучше. У меня горят сроки». Женщина встала и вышла из кафе, прежде чем Алекс успела перевести дух или что-то ответить. Алекс опустила взгляд на карточку. Аннет Паккарт, спецагент Федерального бюро расследований.